Поминки друга юности. Нет, не любимцем слыл, отнюдь. Над ним смеялись откровенно, и, ошибившись, хоть чуть-чуть издевки получал мгновенно. Ни в чем не смог он преуспеть, и счастьем жизни осветило. Когда настигла его смерть, то поняли, каким был милым. Рыдали на поминках дружно, боясь Господнего отмщения. Просить-то у живого нужно, а не у мертвого прощения. 2014-2020.